Глава третья. Говорим, простите. Когда ты случайно толкаешь кого-то в магазине, чихаешь, вынужден высморкаться или просто пытаешься привлечь к себе внимание, простите – именно то слово, которое необходимо использовать. И неважно, кто ты – молодой человек или старик. Ты собираешься рыгнуть, выпустить газы или икнуть, тебе нужно пройти перед кем-то в самолете, в кинотеатре или на стадионе во время матча. Ты хочешь прервать кого-то, чтобы задать вопрос или попросить о помощи. Все это происходит с нами постоянно, и во всех этих ситуациях «простите» – самое правильное слово. Не стоит говорить «извините меня, мне очень жаль». Ведь ты сделал это не специально. Конечно, если ты не был настолько невоспитан, что встал в кинотеатре во время сеанса и стоял так очень долго, загораживая экран сидящим сзади. Вот в таком случае обязательно стоит сказать, что ты сожалеешь о доставленных неудобствах. Но чаще всего вполне достаточно обычного «простите». Правильно. Попытаться выйти на улицу, прежде чем пускать газы. По крайней мере, постараться зайти в комнату, где ты будешь один, и нюхать испорченный воздух никому не придется. Неправильно. Полагать, что если скажешь «простите», можно спокойно продолжать пускать газы, где бы ты ни находился. Почему? Такое бывает с каждым. Но если это не случайность, если ты ведешь себя нарочито грубо и невоспитанно, очень скоро люди это поймут и будут избегать встреч с тобой. Правильно. Говорить «простите», когда тебе нужно кого-то отвлечь, например, школьного библиотекаря, который читает книгу. Чаще всего библиотекари заняты именно этим. Чтобы спросить, где стоят старые номера National Geographic. Неправильно. Просто стоять и ждать целых 15 минут в надежде, что библиотекарь наконец тебя заметит. Почему? Задать вопрос – элементарная вещь. «Простите» было придумано как раз для тех моментов, когда нужно обратить на себя чье-то внимание. Джентльмен никогда не использует окрик «Эй!» и любую фразу, начинающуюся с него, когда пытается привлечь внимание. Он говорит «простите». Джентльмен делает все возможное, чтобы контролировать поведение своего организма на публике. Это позволяет избежать неловкости и бесконечных извинений.